Глава 9. Я потянулась и застонала. Мышцы как будто задеревенели от долгого лежания. Приоткрыла глаза и улыбнулась. Мне было уютно, тепло, и я, наконец, выспалась и полна энергии. А потом поняла, что лежу на середине кровати и не чувствую детей рядом. Покрутила головой по сторонам. Их не было. Вскочила так резко, что потемнело в глазах, поэтому пришлось постоять минуту на месте, давая крови равномерно распределиться по организму. А потом я побежала. Побывала во всех ванных комнатах, в детской, выбежала в кухню и застыла. Там, за столом, сидел Колин и спокойно пил кофе. У плиты крутилась какая-то женщина, а дети? А детей не было. Я подбежала к Мастерсу и с истерикой в голосе спросила. «Она их забрала, да? Забрала?» Из глаз тут же хлынули слезы, и я, ухватившись за свои волосы, с силой их потянула. Меня накрыла паника. Мастерс слегка нахмурился. «Их никто не забирал. Виктория уже в школе, а Ноа в садике. Мой водитель отвез их». Его голос, как всегда, был спокойный, и сам он уравновешен. Одна я в этом доме была похожа на какую-то гарпию, которая металась и кричала. «Доброе утро, миссис Мастерс!» Услышала я мягкий голос слева и подняла голову, чтобы посмотреть на симпатичную женщину в униформе. «Меня зовут Нора. Я домоуправительница. Присаживайтесь, я налью вам кофе. Или лучше ромашковый чай. Он успокаивает». Я рассеянно кивнула. «Спасибо, Нора. Чай, пожалуйста». Я присела на стул напротив Мастерса, который с невозмутимым видом листал на планшете биржевые сводки. Вытерла мокрые щеки и всхлипнула. «Мистер...» «Колин...» Резко поправил он, не поднимая головы. «Да...» Выдохнула шумно. Сердце уже приходило в норму. «Колин, почему меня не разбудили? Я всегда сама вожу детей в школу». «Потому что я обещал Ноа покатать его на Ауди. А я привык выполнять обещания». «О, он был в восторге, миссис Мастерс!» Практически пропела Нора, ставя передо мной чашку с ароматным чаем. «Наконец-то в этом доме слышны детские голоса. Я уж думала, что и не дождусь никогда». Я с интересом посмотрела на нее, а потом на босса. «Нора!» Одернул он ее, но не злобно, а как-то даже ласково. «Ой, да бросьте, мистер Мастерс, я вам уже 10 лет про это твержу». 8. «Точно, 8. Домоправительница подмигнула мне и вернулась на кухню. А я сидела и рассматривала очень серьезного и сосредоточенного Колина. «Ты сегодня отдыхаешь, Милана. Остаешься дома». «Почему?» «Потому что я так сказал». «Но я... мне...» «Не волнуйся, этот день тебе будет оплачен, как обычно. Если будет что-то срочное на перевод, я пришлю и сообщу тебе сроки». «Но чем же мне заниматься?» «Я не знаю. Думаю, ты уже достаточно взрослая, чтобы найти себе развлечение». Он поднял голову и посмотрел на меня серьезно. «В пределах разумного». «В каком смысле в пределах разумного?» Я склонила голову на бок, изучая его лицо. «В таком, Милана». Коротко ответил он и вернулся к своему планшету. Наш завтрак прошел в тишине. Мы лишь изредка бросали короткие взгляды друг на друга. Как только доела, я встала из-за стола и уже хотела пойти к себе в комнату, как дверь в квартиру распахнулась. Потом мы услышали цокот каблуков по полу, и уже через пару минут в гостиную вошла Карен. Как всегда, безупречно одетая, с макияжем и прической, в платье, обтягивающем ее идеальную фигуру, и меховом черном жакете. Я тогда еще подумала... Как странно она была одета. На улице ведь осень, а не зима. К чему мех? На лице Карен сияла широкая улыбка ровно до того момента, как она заметила меня. Безупречное лицо тут же нахмурилось и стало похожим на злобную маску. «Ты кто?» — спросила она, не церемонясь. «Это Милана», — ответил за меня Колин. «Ты рано вернулась. Почему не позвонила?» «Хотела сделать сюрприз», — промямлила Карен, смерив меня взглядом. «Он удался». Кто она, Колин?» Он спокойно встал из-за стола и подошел к своей невесте. «Пойдем в кабинет, спокойно поговорим». «Не хочу! Ты всегда ведешь меня в спальню!» Взвизгнула она, когда он взял ее под локоть и повел к дальнему коридору, где был его кабинет. Как только за ними закрылась дверь, я почувствовала, как щеки заливает румянец. У меня зудели ступни от того, насколько сильно мне хотелось побежать в тот же коридор, прижаться ухом к двери и послушать, что он ей скажет. «Какая же паршивая женщина!» — услышала я за спиной голос Норы. «Ну, до того неприятная, прямо мурашки по коже. Она у меня ассоциируется с песком, который скрипит на зубах». Я улыбнулась. Не знаю почему. Просто не смогла сдержаться, и губы растянулись сами собой. «Но почему ты же, Колин, ее выбрал?» «Ох, детка, это все деньги. Знаешь, есть такая фраза — деньги к деньгам». Я кивнула и взяла яблоко, откусила и стала смотреть за тем, как Нора ловко чистит овощи. «Сейчас в мире состоятельных людей браки так часто заключаются по расчету, что слово «любовь» уже считается архаизмом». Мои глаза расширились, и я перестала жевать, осознав, на каком языке она ко мне обращалась. «Что ты на меня так смотришь, Милана?» — спросила она на чистом русском. «Нора», — только и смогла сказать я. «Я из Одессы, моя хорошая. Живу здесь слишком долго, чтобы говорить совсем без акцента. Но родную речь я не забываю». «И вас так и зовут, Нора? Это ваше настоящее имя?» Я все еще переваривала информацию. «Да», — со смехом сказала она. «Говорю же, я из Одессы. Когда родилась, это имя было весьма популярным. Ты же не против, что я так фамильярно обращаюсь к тебе? Ты же мне в дочке годишься». Я качнула головой и слегка улыбнулась. «Как давно вы живете здесь?» 20 лет уже. Из них 10 — 8, — поправила она сама себя тоном Колина. «Работаю у этого сурового парня. Знаешь, Лана, он хороший, правда хороший, но женщин выбирать совсем не умеет. Все хорошие девушки как-то мимо проходят, а вот такие...» Она кивнула в сторону коридора, где скрылся мой босс со своей невестой. «Цепляются в него мертвой хваткой. Это все от нехватки времени. За хорошей девушкой ухаживать надо, а такой вот дай кошелек или карточку, она сама за собой поухаживает. А мне жалко его. Он достойный мужчина. Настоящий. Таких сейчас практически нет». Она замолкает и смотрит на меня с хитрой улыбкой, слегка прищурившись. «А вот ты бы ему идеально подошла». Я закашлялась и замотала головой. «О, нет, я не... мы не...» «Тихо, девочка, не спеши делать выводы. Жизнь такая непредсказуемая». Я еще активнее замотала головой, а потом, слегка наклонившись, прошептала. «Я его боюсь». Лицо Норы скрасила добрая улыбка. «Он не страшный. Серьезный, но не страшный». Я открыла рот, чтобы сказать ей, что на стадии шуток такой разговор и должен закончиться, потому что между мной и мистером Мастерсом ничего не может быть, как тут услышала грохот со стороны кабинета, а потом торопливый цокот каблуков. Мы с Норой обе посмотрели в ту сторону. «Ох, что-то сейчас будет», — тихо сказала Нора. «Что, обсуждаете, как забрать у меня жениха?» — закричала Карен, быстрым шагом направляясь к нам. Ее глаза полыхали адовым огнем, лицо было красное, зубы крепко сжаты, а ноздри раздувались, как паруса на ветру. От этого сравнения в другой момент мне стало бы смешно, но тогда меня вообще вряд ли бы что-то насмешило. Я не успела ничего сообразить, как уже была оттиснута рукой Норы за ее спину. Через секунду Карен протянула руки с длинным кроваво-красным маникюром в надежде, видимо, выцарапать мне глаза. Я никогда не участвовала в драках и потасовках, поэтому такое проявление агрессии было для меня в новинку. Я не защищалась и не кидалась в атаку, только сделала шаг назад и застыла, глядя огромными глазами на происходящее. «Ты дрянь! Долго строила эти планы? Он мой! Слышала? Мой!» — кричала она, пытаясь добраться до меня, пока Нора сдерживала атаку. Через несколько мгновений выбежал Мастерс и схватил свою неадекватную девушку. «Прекрати немедленно!» — рыкнул он на нее. «Таким злым я его еще не видела». «Ты не можешь жениться на ней! Ты помолвлен со мной, Колин! Неужели ни одно твое слово ничего не весит?» «Я тебе все объяснил в кабинете, Карен». Его голос совсем затих, когда он снова заволок ее в свой кабинет и закрыл за ними дверь. Мы с Норой выдохнули. «Кажется, у меня появился первый в жизни враг», — грустно сказала я. «Это не враг, а временное препятствие на пути к счастью», — снова по-русски ответила Нора. Сейчас ее акцент действительно начал проявляться и стал четко слышен. Я закатила глаза на ее слова. «И не волнуйся. Эта девица тут и не такие скандалы закатывала. То ли еще будет. Ну, давай, не стой, нарезай овощи».